Чем дальше они углублялись в саванну, тем громче гремело слово о деяниях мудрой и справедливой Анаун, при помощи своих женских чар и своей бормотухи, правившей целым краем. В одной из деревушек, давшей им приют, Лилечка неосмотрительно призналась, что как раз и является той самой долгожданной внучкой Лизой, которой завещан бабушкин трон, и теперь эта весть летела по саванне, далеко опережая наших путников. Хвост убитого льва, доказательство своего геройства, Цыпв использовал для того, чтобы отгонять мух. Вожди арапов теперь разговаривали с ним как с равным. Особенно вырос Левкин авторитет после того, как от нечего делать он сочинил балладу о собственном подвиге. На местном языке, конечно. Ради красного словца некоторые факты пришлось, естественно, приукрасить. Теперь он сражался уже не с колченогим и полуслепым калекой, а с царем всех львов, у которого на каждой лапе было не четыре когтя, а четыре раза по четыре. Да и убит чудовищный зверь был не из пистолета, а голыми руками в честном поединке. Сначала Левка пальцем выдавил ему глаз, способный видеть все, что происходит в дальней дали, под землей и за небесным сводом, а затем разорвал пасть, в которой могла свободно поместиться антилопа Ариби. После того, как лев издох, из его чрева целыми и невредимыми вышли 12 прекрасных девушек, проглоченных накануне. Певцом Левка был не ахти каким, но арапы слушали его, раскрыв рты и затаив дыхание. К сожалению, местное население еще не доросло до понимания юмора, а тем более самой иронии. Поэтому неудивительно было, что непосредственно после окончания баллады женщины начинали расхватывать своих детишек и разбегались кто куда. Цыпв и Лилечка находились еще на дальних подступах к деревне, в которой правила Анаун, когда их встретил почетный экскорт, состоявший из полусотни воинов с копьями, щитами и барабанами. После того, как гостям воздали почести, от которых у них заложило уши и зарябило в глазах, были поданы роскошные носилки, обычно употребляемые только в погребальных процессиях. Таким образом, наши путешественники избавились от постылой необходимости по 10-12 часов в сутки переставлять натруженные ноги. Зато на них навалилось тяжкое бремя всеобщего раболепия. Отныне Цыпв и Лилечка не могли ни поесть спокойно, ни подурачиться, ни отойти по нужде в сторонку. За каждым их движением следили десятки пар восхищенных глаз. Правительница Анаун встретила их на пороге своей хижины, имевшей в отличие от остальных деревенских построек не одну, а сразу четыре островерхи и крыши. Лёва Цыпв, уже давно раздираемый любопытством, даже привстал на носилках, чтобы получше рассмотреть легендарную женщину. Честно говоря, считать Лилечкину бабушку красавицей могли только по-детски наивные и невзыскательные туземцы. И это была пожилая женщина богатырского телосложения с топорным лицом лешего, но с добрыми глазами бабы-яги. На ее седой макушке косо сидел головной убор вождя, представлявший собой пышную композицию из птичьих перьев, звериных хвостов и раковин каури. Судя по тому, что Анаун все время поправлял это великолепие, носить его слишком часто было не в ее привычках. Одета покровительница была просто. Серенький халатик больничного типа, перепоясанный неброской кастильской шалью, да в плюшевую кофту примерно 60-го размера, вышедшую из моды еще до рождения Лилечки. Наряд завершали стоптанные комнатные тапочки. Вслед за Анаун шла свита, состоявшая преимущественно из тучных, в пух и прах разодетых чернокожих красавиц, кожа которых лоснилась от хорошей жизни. Когда правительница заговорила, все они рухнули ниц и сразу стали похожи на стадо сытых тюленей, отдыхающих на лежбище где-нибудь в районе Камчатки. «Где же ты, рыбка моя, пропадала?» произнесла Анауна мягким певучим голосом, словно предназначенным для исполнения русских народных песен. «Я ведь за тобой гонцов раз 10, наверное, посылала. Говорят все в один голос, что ты как в воду канула. Золотые горы за свою внученьку сулила. Да все напрасно. Видать, далече тебя от родного дома носила». «Долго рассказывать, бабушка», — ответила Лилечка, соскакивая с носилок. «Ну иди, я тебя, милая, расцелую». Когда долгие взаимные лобзания окончились, бабушка целовала внучку главным образом в лобик и макушку, а та ее во все три подбородка поочередно. Старшая представительница рода Тихоновых умильно спросила: Небось, скучала по мне. Ясное дело, скучала. Каждый день? Ну, не каждый день, но часто. Штаны, значит, теперь носишь? Бабушка критически осмотрела внучку. И штаны ношу, и пистолет. А посмотри, какое белье на мне. Она расстегнула рубашку, демонстрируя лифчик будетлянского происхождения. Не иначе, как заграничный. Бабушка покачала головой не то с завистью, не то с осуждением. Я таких кружевов отродясь не видывала. И не увидишь. Их только лет через 200 научатся делать. Что же ты музыкальный инструмент не захватила? Мы бы с тобой частушки спели, а не то тут скука кромешная. Аль нести тяжело было? Инструмент наш, бабуся, за 39 земель отсюда остался. Ничего, мы и под барабан споем. А это кто с тобой? Анаун перевела, наконец, взгляд на Леву Ципфа, сидевшего на высоких носилках, как петух на жердочке. Важный такой, в очках. На щитовода похож. Это мой друг, ответила Лилечка несколько уклончиво. Хахаль, что ли? Ну, как тебе сказать? Между нами ничего нет, но он мне нравится. Может, и обвенчаемся, если все нормально будет. А сейчас, стало быть, ненормально. Ой, бабуся, ты просто не в курсе дела. Живешь тут, как медведица в берлоге. А в отчине такое творится, что просто ужас дикий. Но только об этом потом. Не хочу себе настроение портить. Лёва, иди сюда! Познакомься с моей любимой бабусей. Анна Петровна. Необычайно широкий регистр голоса позволял королеве саванны легко переходить с нежного сопрано на грубый бас. Ципф галантно чмокнул ее красную натруженную длань, протянутую для рукопожатия, и в свою очередь представился. Лев Борисович Ципф. Ну, на Борисовича ты, положим, еще не тянешь. Сказала бабушка несколько холодновато. «Пока в лёвках походишь, а там видно будет. Сам-то из каких будешь?» «Сирота, родителей не помню. Родился, скорее всего, в Талашевске». «В Талашевске этом спокон веку толковых ребят не водилось. Пьёшь, небось, горькую?» «Как раз и нет. Он, бабуся, знаешь, какой умный? 1000 книжек прочёл». И все языки знает. Не может быть. И тарабарщину тутушнюю тоже. А как же? Лилечка ободряюще погладила Ципфа по голове. Испытай, ежели не веришь. Пусть тогда скажет этим сучкам черномазам, чтобы не валялись задницей кверху, а бежали в горницу угощение гостям дорогим подавать. Задача была несложная. И Лёва Ципф постарался лицом в грязь не ударить. Но его энергичная команда возымела действие только после того, как по совету Анны Петровны он добавил, что обращается к коленопреклоненной челяди от лица их милостивой и милосердной госпожи. Вновь ударили барабаны. Празднично разодетая публика, окружавшая дом королевы, пустилась в пляску, а прислуга поволокла в трапезную глиняные кувшины с бормотухой и кислым молоком, деревянные подносы с горячими закусками, корзины с фруктами и стопки свежих лепешек. Бабушка, обняв Лилечку и Ципфа за плечи, провела их под своды своего сумрачного и прохладного жилища, где трогательные салфеточки, фарфоровые слоники и ширпотребовский хрусталь соседствовали с парадными щитами, ритуальными масками и звериными шкурами. Глинобитный пол был сплошь устлан коврами, и кастильскими тонкой мавританской работы, и местными, грубыми, зато необычайно пестрыми, и войлочными татарскими паласами. Но жемчужиной этой коллекции было жаккардовое изделие талашевской текстильной фабрики. Этот ковер, некогда украшавший тамошний дом культуры, носил название «Дружба народов». На нем были изображены три женщины разного цвета кожи – белые, черные и желтые. Соединив руки, они вздымали над собой голубя мира – больше похожего на архетичную курицу. Самые почетные места располагались вокруг этого самого сомнительного голубя. Анна Петровна кряхтя присела первой и похлопала рукой по ковру, приглашая гостей последовать ее примеру. «Уж не обессудьте, Стульев не держим. Привыкайте. Бабуся, ты меня за кого-то другого принимаешь, сказала Лилечка не без бахвальства. Ты про неудобства говоришь, а я к кошмарным бедам давно привыкла. Меня, между прочим, и на кол сажали, и на горячей сковороде плясать заставляли, и в райской речке топили, и в ад кромешный затаскивали. Бедненькая ты моя, кровинушка ты моя единственная, дитё неразумное. Да кто же это посмел так над тобой изгаляться? Ты мне только словечко шепни, я на него своих сатаноидов черных напущу. И дня не пройдет, как его поганая шкура на нашем заборе сушиться будет. «Верю, бабуся», — кивнула Лилечка, косясь на приготовленное угощение. «Но об этом чуть позже. Зачем аппетит портить?» «А ведь и верно», — спохватилась бабушка и взмахнула костяной дубинкой, которую украшал пышный султан из человеческих волос. «Вы, чай, голодные? Как говорится, начнем, благословясь.